о ложном утешении сатаны, напускаемом во время упокоения сном, и как ум рассеивает его теплым призыванием имени Иисуса и самого сатану обращает в бегство. Когда ум начнет ощущать благодатное утешение Святаго Духа, тогда и сатана своя влагает в душу утешение, в кажущемся сладким чувстве во время ночных упокоений, в момент тончайшего некоего сна или засыпания. Если в это время ум окажется держащим в теплейшей памяти святое имя Господа Иисуса, и как верным оружием против прелести воспользуется сим пресвятым и преславным именем, то лукавый обольститель онный тотчас удаляется. Но зато возгорается, наконец, бранью против души своим лицем, а не помыслами. Так ум, точно распознавая обманчивые прелести лукавого, более и более преуспевает в развлечении духовных вещей. О добром утешении души в бодренном ли состоянии или во время успокоения сном бывающим, и как сатана покушается во время сна прельстить душу ложным утешением. Благое утешение бывает или в бодренном состоянии тела, или погружении его в сон, когда кто в теплом памятовании о Боге как бы прилеплен бывает любовью к Нему, а утешение обманчивое, прельстительное, как я сказал, бывает всегда в то время, как подвижник приходит в тонкое некое дремание или забытие при памятовании о Боге посредственном. То, происходя от Бога, явно влечет души сподвижников благочестия в любви Божией, в сильном излиянии душевных чувств, а это обыкновенно обвивает душу неким ветром обманчивой прелести и во время сна телесного покушается похитить чувство вкушением чего-то приятного, несмотря на то, что ум в известной мере здравствует в отношении к памятованию о Боге. Итак, если, как я сказал, ум окажется в такое время трезвенно памятующим о Господе Иисусе, то тотчас рассеивает это обманчиво кажущееся приятным дыхание врага и с радостью вступает на борьбу с ним, имея готовое против него оружие по благодати в прихвальной опытности своей духовной. Как радость о Духе Святом распознается от лживой бесовской, и когда дьявол приступает к обольщению лживым утешением. Если душа не колеблющимся и не мечтательным движением воспламенится к любви Божией, влеча некако в глубину сей неизреченной любви и самое тело, в бодрствовании ли то, или, как я сказал, при погружении в сон, воздействуемого святою благодатью подвижника, между тем, как душа совершенно ни о чем другом не помышляет, кроме того одного, к чему возбуждена, то ведать надлежит, то это и есть действо Святаго Духа. Будучи вся преисполнена приятных чувств от неизреченной оной божественной сладости, она и не может в ту пору помышлять ни о чем другом, а только чувствует себя обрадованную, неистощимую некой радостью. Если же при таком возбуждении ум воспримет колебание некое сомнительное или нечистое какое помышление, и если при сем святым Господним именем будет пользоваться для отвращения зла, а не паче по одной любви к Богу, то ведать надлежит, что утешение это от прельстителя и есть только призрак радости. Радость такая совне навивается и является не как качество и постоянное расположение души. Видимо, тут враг хочет прелюбодействовать душу. Видя, что ум начинает проявлять верную опытность своего чувства, он и своими некими утешениями, кажущимися благими, подступает утешать душу в ожидании, что она, будучи развлекаема этой блажную мокротную сластью, не распознает своего смешения с обольстителем. По сим признакам можем мы распознавать Духа истины и Духа леща. Никому, впрочем, невозможно ни божественной благости чувством вкусить, ни горести бесовской ощутительно испытать, если кто не удостоверится в себе, что благодать во глубине ума его сотворила себе обитель, а злые духи гнездятся негде окрест членов сердца. Бесы же отнюдь не хотят, чтобы люди как-нибудь удостоверялись в этом, дабы ум, верно зная это, не вооружался против них непрестанной памятью о Боге. О двоякой любви, естественной и духовной, благодатной, и об отличиях каждой. Есть любовь в душе естественная, и есть от Святаго Духа в нее изливаемая. Та, если захотим, приходит в соразмерное движение и от нашей воли. Почему удобно расхищается злыми духами, коль скоро перестаем в усиленном напряжении держать свое произволение? А это так пламенит душу любовью к Богу, что все части души прилепляются к неизреченной сладости божественного возлюбления в безмерной некой простоте расположения, ибо тогда ум, как бы чреват бывая от духовного благодатного действа, источает обильный некий поток любви и радования. О благодати Божией, как она одна умеряет волнующееся движение души. Как море волнуемое, когда изливают на него елея, обыкновенно стихает, потому что тучность елея препобеждает силу воздымающей волны бури, так и душа наша, умощаемая благодатью Святаго Духа, сладостно исполняется тишиною, потому что по слову пророка «О баче Богови, повинися душе моя», тогда к обрадованию ее пресекается всякое в ней волнение, уступая преосеняющей ее благостыне духа и порождаемому тем бесстрастию. Почему какие бы потрясения ни покушались в ту пору произвести в душе бесы, она пребывает мирствующей в себе и всякого полную радования. Но в такое состояние никто не может прийти не пребывать в нем, если не будет непрестанно отрезвлять и услаждать душу свою страхом Божиим. Ибо страх Господень приносит подвязающимся некий вид непорочности и чистоты. «Страх Господень чист, — говорит пророк, — пребывай век века». Как и когда душа может ощутить славу Божию и о лживости дьявола, показывающего иногда свет или нечто похожее на свет? Никто, слыша о чувстве ума, да не воображает, будто слава Божия является ему чувственна. Мы говорим, что душа, когда бывает чиста, неизреченным неким вкушением ощущает божественное утешение, но не так, чтобы при сем чувственно являлось ей что-либо из видимого, ибо ныне мы верой ходим, а не видением, как говорит блаженный Павел. Почему, когда кому-либо из подвязающихся явится свет или зрак какой огневидный, или глаз, пусть он ни под каким видом не принимает за истинное такое явление, ибо это явно есть прелесть вражи. И многие, с которыми это случалось по неведению, сбивались с пути истинного. Мы же знаем, что пока живем страннически в тленном теле сем, устраняемся от Бога, то есть не имеем возможности видимо видеть ни Его, ни дивных вещей Его пренебесных.